Я никого не догнал. Остановился примерно через 2 километра, задыхаясь от злости и обливаясь потом. Огляделся, рубанул можжевеловый куст. Тот косо завалился в папоротник. Бешенство не оставляло меня. Я вслушивался, но в ушах клокотала кровь, и мне пришлось брести обратно к тропинке. Мне не хотелось думать, что могло случиться с Танюшкой. Я заставил себя решить, что ее утащили в лагерь, но кто напал на нас? Тут мне даже ничего не приходило в голову. Дорога была пуста, только труп все еще лежал в кустах. Я отметил, что на нем еще вполне крепкие тяжелые ботинки, туристские. Мои туфли сдаваться не собирались, но многим ребятам и девчонкам уже требовалась смена обуви, в том числе и Таньке. Я вздохнул, сжал зубы, взглянул с прищуром в ту сторону, куда мы шли, и, расстегнув кобуру нагана, зашагал туда. Я прошел около 2 километра и увидел всех троих издалека. Сперва они сидели на обочине, потом поднялись и встали поперек тропинки. Оружие у них в руках было видно тоже издалека. Я не остановился. Левой рукой достал револьвер, но курка взводить не стал. Рыжий мальчишка, младше меня, стоявший с краю, держал в поднятых руках арбалет, заряженный широконечной стрелой. Двое других, светловолосые, мои ровесники или чуть постарше, приготовили клинки, такие же хаудигены, как тот, который я уже видел. Лица у всех троих были напряженные и жесткие, как выбитые на жести бронзовки медальоны. Я остановился в 10 шагов от них. Арбалет смотрел мне в грудь, и я отстраненно представил себе, как широкий крестовидный наконечник болта с заточенными гранями перьев пробивает мне грудную клетку и высовывает окровавленное жало из спины. Но я успею выстрелить 3 раза. Наверное, мальчишки прочитали это по моему лицу. «Меня зовут Олег», — сказал я, и голос у меня сорвался, но никто из них даже не улыбнулся. Над человеком с револьвером смеяться не хочется. «Если вы меня понимаете, если ваши друзья напали на нас на этой тропе, ранили 2 наших и украли мою девчонку, я хочу знать, что вам нужно. Если не ваши, я прошу у вас помощи». Стоявший в центре заговорил. И заговорил по-русски с хорошо мне знакомым, хотя и не таким заметным, как у Арниса, акцентом. «Мы вас ни сюда не звали, русские. Вы нам здесь не нужны». «Да вы что, ребята?» — возмутился я. «С ума спрыгнули! Мы же тоже из Союза, мы же из одной страны с вами. Вы, наверное, ошиблись». «Вы решили нас и здесь достать?» — процедил тот же мальчишка. Двое других молчали, мерили меня ненавидящими взглядами. «Русские свиньи!» Я стиснул зубы, переждал и произнес. «Мне нужна моя девушка, верните ее!» Они переглянулись, точнее переглянулись двое. Рыжий продолжал держать меня на прицеле. На слух это был не литовский, я нахватался кое-каких слов у Арниса, да я и не прислушивался. Мною вновь овладело злое недоумение. Немцы из ФРГ с нами обошлись не то что мирно, по-дружески, а свои, блин, свои, оказались такими сволочами. Я даже как-то не обратил внимания на то, кем они меня там обложили, и прервал их совещание. «Моя девушка, у вас, козлы!» На меня вновь уставились все трое. Тот же, кто говорил со мной раньше, кивнул. «У нас! Мартиус велел тебе передать, русский, чтобы ты оставил на этой дороге все свое оружие и шел по ней. Через 1 километр будет наше поселение, там мы поговорим». Приступ злого страха за Танюшку бросил меня вперед. Я скользнул под не успевший выстрелить арбалет, сбил рыжего плечом и, взяв на мушку отскочивших к обочине старших, процедил. «Вы что, решили, что я буду в мушкетеров с вами играть? Дюма обчитались, я сейчас вас тут прибью всех троих, как мух, а потом...» «Если мы не вернемся раньше тебя», — усмехнулся все тот же мальчишка, — «твоей девчонке оторвут голову». Я прицелился ему в лоб. «А если не вернешься только ты?» — спросил я. «Ты мне активно не нравишься, сволочи, очень активно! Мы должны вернуться втроем», — вполне хладнокровно сказал он, хотя отчетливо побледнел. «Мариус хочет поговорить с тобой, думай, русский!» Они повернулись и пошли. Рыжий на ходу разряжал арбалет. Я прицелился вслед из нагана, они это, кажется, почувствовали, но никто не оглянулся, и я убрал наган. Стоял и смотрел, чувствуя, что меня трясет. Именно меня, не руки, я бы не промахнулся, а руки я положил на поясной ремень. Надо было ждать наших, но Танюшка была там, впереди, совсем близко. Она надеется, она же ждет меня. Я был на 100% уверен, ждет. Я заметил, что рефлекторно сжимаю и разжимаю кулаки. Если я приду, не факт, что ее отпустят, совсем не факт. Даже ей, что она все еще жива, я ужаснулся этой мысли. Но если я не приду к ней, к еще живой, чтобы хотя бы встать рядом с ней, чтобы ей было не так страшно, как мне тогда вообще жить? Как мне жить без нее? Я начал сбрасывать снаряжение, аккуратно сложил его посреди тропинки. Переехать тут никто не переедет, украсть не украдут, а наши найдут и поймут. Трофейный нож я сунул за опустевший ремень и, подумав, надел перчатку, повинуясь невнятному наитию, боевому инстинкту, называйте это как хотите. Я сделал несколько шагов и на каждом шагу оглядывался. Я до такой степени, оказывается, сросся с этими клинками и стволом, что без них чувствовал себя голым. Нет, не оглядываться, иначе я начну бояться. Может быть, так сильно, что уже не смогу пойти туда. Через 10 минут после двух поворотов тропки я вышел на росчисть. Она кольцом окружала высевшийся на холме чистокол, плотный, с воротами, которые были заперты и в которые тропинка упиралась. Из-за чистокола поднимались два дымка, но ни за ним, ни вокруг никого не было видно, и звуков никаких не раздавалось тоже. Страх, появившийся было, когда я делал первые шаги от оружия, сейчас пропал, стерся. Абсолютное холодное спокойствие снизошло на меня. Я сделал по тропинке 3 или 4 шага и, остановившись пошире, расставил ноги, меряя взглядом чистокол. А на нем и вокруг него было пустынно. Меня не могли не видеть, несмотря на это. Не может быть, чтобы замок не охранялся. А раз видят и не спешат открывать... Я улыбнулся. Я заставил себя улыбнуться. Я постарался, чтобы моя улыбка выглядела максимально спокойной, наглой и вызывающей. Чтобы ее увидели все, кто там есть и кто решил поддержать меня у чистокола, желая унизить и заставить поволноваться. Чтобы улыбка поджарила их сволочей. Потом я сел на пенек и начал насвистывать сквозь зубы. Наверное, они этого не ожидали. Через какую-то минуту глухо застучал. Ага, это засовы снимают. Потом ворота с деревянным скрежетом распахнулись. Я не смотрел туда, но боковым зрением увидел, что выходят 8 человек, все с оружием. Кажется, их задело, что я не обращаю на них внимания. Если бы они знали, чего мне это стоило. Нет, у меня не было страха. Ни капельки, ни крошки, нисколько. Но была злость настолько сильная, что тряслись руки, а во рту и горле пересохло. Если бы речь шла обо мне, я бы боялся, конечно, боялся бы, но речь шла не обо мне. Я не встал, когда прибалты подошли вплотную и окружили меня кольцом. До кончиков их мечей можно было достать вытянутой рукой, и я вдруг подумал, что я дурак, что они сейчас просто проткнут меня, и все. Но вместо этого меня подняли, 2 за локти, сильно схватившись. 3 начал обшаривать меня, и я невольно скривился. У меня ничего нет, я все оставил. А это, рыжеволосый мальчишка, тот самый, сдернул у меня с пояса большой нож. Он говорил сейчас с сильным акцентом. А это не мое, вашего человека. Рыжий передал нож другому парню, тот осмотрел ножны, подвывернул и с лязгом вогнал назад лезвие. Сказал своему соседу: «Нож Яниса». «Что ж ты по-русски?» — спросил я, дергивая одежду. «Позабыли свой язык?» Они рассмеялись. Тот, который рассматривал нож, холодно посмотрел на меня. «Я литовец, а Велло эстонец». «Значит, без русского никуда», — понимающе сказал я. Похоже, они разозлились. Да не похоже, а так явственно, что я еще раз решил: убьют. Но вместо этого меня просто толкнули в спину и расступились. Оказывается, пока мы беседовали о лингвистике, из ворот вышел еще один персонаж. И теперь стоял вне круга, разглядывая меня. Это был мальчишка постарше меня и повыше, с длинными светлыми волосами, перехваченными кожаной лентой. Одна прядь словно бы специально падала на правую сторону лица до самого подбородка. Из земной одежды на нем оставались только шнурованные сапоги. А меч он держал на локте, длинный и узкий клинок без ножен венчала рогатая рукоять. Видимо, и синий глаз мальчишки изучал меня пристально и невозмутимо. «Мариус Гедрайтис», — сказал он, — «я вождь этих людей, это я хотел, чтобы ты пришел». «Я пришел», — ответил я, — «и без оружия. Отпусти девчонку». «Ты русский?» — вместо ответа спросил он. «Да». «Откуда?» «Ты не знаешь, это маленький город. Отпусти девчонку». «Я не люблю русских», — он словно не слышал меня. «Они из моих мест живыми не уходят». «Послушай», — я внезапно ощутил сильную усталость и захотел спать. «Я бы мог прийти сюда не один, я мог бы сжечь вашу хибару и устроить бойню, но мы не хотим драться с вами или задерживаться на ваших, я выделил это слово, землях. Янис, тот парень, которого я убил, напал на нас первым, мы вам ничего не делали, отдай девчонку и мы уйдем». За моей спиной засмеялись. Синий глаз обратился туда, смех отрезало как ножом. Мальчишка вновь неспешно перевел взгляд на меня. «Неприятный взгляд. Взгляд? Да, понял я, он ненормальный. Из тех шизиков, которые способны подчинять себе волю других людей, лепить из нее что им угодно». «Ты хочешь меня убить?» — прямо спросил я. «Тогда ты получишь войну. Уверен, что сможешь ее выиграть? Лучше отпусти девчонку, и мы уйдем». Мариус улыбнулся. «Хорошо так, по-доброму». «Страшно. Ее отпущу, как обещал, но тебя убью». Краем глаза я увидел, что в воротах стоят несколько девчонок, тоже с оружием. Безоружная среди них была одна Танька, светловолосая девчонка, такая же рослая, как и моя подружка, держала у ее бока широкий нож. Танька глядела на меня остановившимися от ужаса глазами. Я ободряюще кивнул ей и вновь повернулся к Марису. «Убить? Мою жизнь в обмен на ее!» Марис кивнул. Я пожал плечами. «Хорошо, я согласен». «Олег!» — закричала Танюшка. «Не смей, не смей, слышишь?» Блондинка дернула ее обратно и быстрым движением приставила нож к горлу. Танюшка закрыла глаза и оскалилась в гримасе отчаяния. У меня перехватило дыхание, и Мариус поймал мой взгляд. Это было плохо. Его глаз коротко сверкнул, и он, не поворачиваясь, скомандовал: «Райна, убей ее! И его убейте!» Он понял, что меня нельзя оставлять в живых, и Танюшку нельзя отпускать тоже. Прочел по глазам. А я подумал, что даже если меня сейчас ударят в спину несколько клинков, если Мариус выставит навстречу свой, а он успеет, я все равно успею добраться до него. И напружинился, чтобы сделать это. Последнее в моей жизни дело. Будем друг друга любить. Завтра нас расстреляют. Не пытайся понять, зачем. Не пытайся. Поскользнемся на влаге ночной и на скользких тенях, что мелькают, бросая тревожный след на золотое пятно. Последней любви и золотого пятна.